ебучие. Что случилось? Валентина Петровна, у меня к вам предложение. Какого тебе хуя от меня нужно, блядь? Я бы хотел на концерт Михаила Круга позвать. Пойдете? Чего, блядь? Я хотел вас позвать на концерт Михаила Круга. Пойдете? Пошел нахуй, блядь. Почему? Кстати, Валентина Петровна.